краска. Хорошо, кивнула Джинни, продолжая смотреть на отца с опаской. Я пойду отдыхать, постарался мягко улыбнуться Артур. Если что-то будет нужно, разбуди меня. Конечно, кивнула девочка, внимательно следя за каждым движением отца. Артур с удивлением отметил про себя, как была напряжена его дочь. Ее пальцы побелели от того, с какой силой Джинни сжимала свою палочку-проводник. Тяжело вздохнув, мужчина отправился в ванную, где бросил грязные вещи на гору таких же. Бытовых заклинаний он практически не знал, а молли больше нет. Надо что-то с этим делать, подумал Артур, иначе так и в помойку дом превратить можно. Искупавшись, Уизли с удивлением понял, что не голоден. Несмотря на то, что в последний раз он ел больше суток назад, аппетита не появлялось в принципе, а организм словно бы и не желал принимать в себя пищу. Во всяком случае, крепкий чай и сэндвичи едва удалось удержать в желудке, несмотря на все его протесты. Борясь с последней третью чашки, Артур с удивлением заметил, что его правая рука дрожит. По телу неожиданно пробил озноб, а по спине прошла обжигающая ледяная волна. «Да что такое?» – удивленно произнес мужчина. В этот момент по коридору, ведущему от кухни к лестнице на второй этаж, раздались шаги, которые Артур узнал сразу. От осознания того, кто всегда ходил подобным образом, демонстративно громко, словно бы ударяя пяткой домашних туфель под оком пола, Уизли заледенел внутри. «Этого не может быть», – прошептали его губы, а палочка привычно легла в руку. Еще несколько недель назад он не знал бы, что делать и как поступить, а сейчас поднялся из-за стола, стараясь не создавать шума и, быстро наложив на себя чары приглушения шагов, направился к выходу из кухни. Такой знакомый и родной дом стал неожиданно чужим и мрачным, источающим опасность. Осторожно выглянув через щель при открытой двери, Артур успел увидеть мелькнувший возле лестницы силуэт. Знакомый силуэт. После этого громкие шаги стали раздаваться уже по лестнице, неспешно поднимаясь на второй этаж. Однако, на перилах тени от того, кто шел наверх, не появилось, несмотря на то, что магический светильник, висящий на стене, работал, давая свет во всю свою мощь. Не задумываясь о своих действиях, Артур последовал за Молли, понимая, что это она. Мысли о том, что его супруга мертва и лежит в подвале под чарами стазиса, в голове мужчины не появилось. Поднявшись по лестнице, Уизли замер, прислушиваясь к окружающей обстановке. Дом казался неожиданно тихим. Ни одного звука не доносилось до обострившегося слуха Артура. Зато приоткрытая дверь спальни, что еще несколько минут назад была заперта, сказала о многом. Облизнув губы, Уизли стал медленно приближаться к своей комнате, что годами делил с Молли. Громкий скрип кровати под чьим-то весом стал сигналом, что заставил мужчину рывком приблизиться к приоткрытой двери и, распахнув ее, замереть на месте. В комнате было пусто. Быстро обыскав помещение, даже заглянув под кровать и не забыв проверить все проявляющими чарами и поисковыми заклятиями, Артур задумался. «Ты же мертва», — усмехнулся Уизли. «Сука, ты мертва. Проклятая шлюха, ты сдохла». Постепенно усмешка облегчения перешла в истеричный смех. Артур, выпустив из рук палочку, рухнул на колени, держась за живот и громко смеясь. Спустя несколько мгновений мужчина смог остановиться и, отдышавшись, подняться. «Молли, дохлая шлюха», — покачал головой Артур, со злостью оглядываясь, — «надо вышвырнуть твои вещи. Ты даже дохлая портишь мою жизнь. И почему я столько лет терпел тебя?» Вещи его супруги до сих пор оставались в шкафах и сундуках, а ночной халат Молли так и вовсе висел на спинке стула рядом с туалетным столиком, в котором она хранила свою косметику. От всего этого Артур будто бы боялся избавиться. Он, словно бы, опасался, что его жена вернется и устроит очередной скандал, каковыми изобиловала их семейная жизнь. «Завтра же вышвырну все это дерьмо из моего дома», — растянулись в злой усмешке губы мужчины. «Сука, пришла жить в дом моей семьи и еще командовала, мразь». Раздевшись, Артур улегся в непривычно большую и свободную кровать, наслаждаясь возможностью лежать на нее так, как ему хочется, и не бояться, что стервозная супруга устроит ночной скандал за громкое дыхание или неправильную, по ее мнению, позу. «Как же хорошо», — выдохнул Уизли, довольно улыбаясь. Раздавшийся громкий скрип кровати заставил мужчину замереть, затаив дыхание. По спине прошла волна холода, словно бы его облили ледяной водой, а сердце пропустило удар. Артур точно знал, что лежал не шевелясь, а кровать, сама по себе, не могла заскрипеть. Такой звук она издает только когда на нее садишься. Мгновение и матрас рядом с ним продавил чей-то вес. Громкий вздох, словно бы кто-то зевнул, окончательно вырвал Артура из объятий сна, в который мужчина стал быстро погружаться, когда лег на кровать. В ушах раздавался громкий стук крови, прогоняемый по сосудам сердцем, что теперь едва ли не вырывалось из груди. Правая рука, сжав под подушкой рукоять палочки, напряглась. Мгновение тишины, показавшееся мужчине вечностью, уже дали было надежду на то, что ему все это показалось, но холодная рука с браслетом из камней легла на его плечо. «Артур, почему я не могу выйти из подвала?» Рывком сев, Уизли огляделся. «На кровати кроме него самого никого не было». Руфус, не Юли, возвышался над бывшим главой Аврората Барти Крауч-старший, которого Фадж назначил новым руководителем силового ведомства. «Я знаю, что ты покрывал очень многие делишки этих ублюдков, и мне насрать на то, сколько исково они доили денег каждый месяц. Мне нужно знать, кто изменил график патрулей в день бойни. Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — покачал головой Скримджер. «Я не занимался графиками, ты прекрасно об этом знаешь. Графики патрулей, их численность и списочный состав находятся в ведомстве кадровой службы. К ним вопросы». «Допустим», — вздохнул Бартимиус, — «тогда расскажи, куда мог подеваться твой заместитель?» «Джастин», — удивился Руфус, — «понятия не имею. После увольнения он мне не отчитывается». «Хорошо», — вздохнул Крауч, скрестив руки на груди. «Начальник отдела кадров Аврората Тадеуш Максби на работе вчера не появился. Джастин Торч исчез за сутки до этого. Дома у обоих погром. Защитные артефакты взломаны. Все те, кто с ними жил, тоже исчезли. И какое это имеет отношение ко мне?» — поинтересовался Скримджер, мрачно глядя на Бартимиуса. «Авроры, которые были в составе патрулей и дежурили на опорных пунктах Косого переулка, исчезли. И тоже вместе с семьями», — ответил Крауч. «Почерк тот же. Профессиональный взлом защит, погром со следами борьбы и отсутствие трупов. Теперь подумай, кто остался?» «Я», — кивнул Скримджер, — «а найти крайнего надо. Фаджу нужны не крайние, а те, кто устроил бойню, и ее заказчики. Почему бы вам не допросить нарциссу, Крэбба, да хоть Артура?» Тяжело вздохнув, Крауч провел ладонью по лицу, а затем устало спросил: «Руфус, ты идиот? Ты сейчас хочешь сказать, что нарцисса могла рисковать собственным сыном ради покушения на мужа? Или что это все устроил Крэб? Или, может, это вообще сын Люциуса устроил? Так что ли?» «Я про исчезновение сотрудников Аврората», — пожал плечами Скримджер. «Эти семейки были в числе тех, кто...» «Боги, Руфус, прошло 10 лет, 10 чертовых лет, а ты продолжаешь. Они пожиратели смерти», — возмутился Скримджер. «И сколько бы лет ни прошло, этого не изменить. Чертово клеймо получали только добровольно и не за красивые глазки. Ты знаешь это не хуже меня. Или все дело в твоем сыне?» «Да», — удар в челюсть заставил Руфуса замолчать. Мрачно смотрящий на него Бартимиус Крауч демонстративно вытер правую руку платком, после чего произнес: «Руфус Скримджер, вы обвиняетесь в участии в подготовке убийства Люциуса Малфоя, покушении на убийство Драка и нарциссы Малфой, а также организации террористического акта в Косом переулке». «Это глупо», — тихо произнес бывший глава Аврората. «Я этого всего не делал». «Расскажите об этом следователям», — покачал головой Барти. Голос Крауча был безжизненным, а дыхание ровным. Только ставшее неподвижным лицо и ярость, плещущиеся в глазах, выдавали его истинное состояние. «Молодец, Барти», — произнес Том, глядя на обездвиженных волшебников, что смотрели на него кто со страхом, а кто с ненавистью. «Благодарю, мой лорд», — кивнул Крауч-младший, наблюдая за тем, как темный лорд прохаживается вдоль ряда каменных блоков, к которым были прикованы пленные Авроры. Каждый из захваченных волшебников был не только обездвижен. На запястьях мужчин, рядом с фиксаторами, тускло поблескивали браслеты-блокираторы, а в качестве дополнительной гарантии в пленников влили зелья-негаторы, благодаря которым работа внутренних источников подавлялась на двое суток. «Что ж», — усмехнулся Том, снимая пиджак и начиная закатывать рукава, — «начнем с вопросов. Первый. Почему вы не находились возле торговой лавки Флориши Блодгс в день произошедшего боестолкновения? И почему дежурная группа не отреагировала на многочисленные вызовы от тех, кто находился в Косом переулке?» Ответом Редблу была тишина. Несмотря на то, что на пленниках никто не применял заклятий немоты, Ни один из них не проронил ни слова. «Отрадно видеть вашу верность неведомому заказчику», — усмехнулся Том. «Однако, буду честен, вы умрете сегодня. Ваши семьи сегодня тоже умрут. Вопрос в том, как это произойдет, либо быстро и без мук, либо в результате многочасовых пыток. Если вы ответите на мои вопросы, то я проявлю милосердие и убью ваших отцов, матерей, жен и детей быстро. Третье непростительное действует мгновенно». Пленники продолжили молчать. Покачав головой, Риддл кивнул Беллатрисе. «Приведи на твой вкус, Белла». Женщина, молча кивнув, направилась в соседнее помещение, откуда вернулась спустя десяток томительно долгих для Авроров минут, неся на руках ребенка, трехлетнюю девочку. Поставив ее перед пленниками, Лестриндж усмехнулась и, бросив на пол платок, движением палочки трансфигурировала его в небольшое кресло с фиксаторами на подлокотниках. Своими размерами оно точно подходило для ребенка. Несколько быстрых движений, и ребенок, подозрительно неподвижный и тихий, оказался пристегнут к нему. Фините, заклинание отмены сняло чары с девочки, отчего та быстро заморгала, а затем испуганно начала оглядываться. «Папа!» — крикнула она, узнав одного из пленников. «Папа, где мама? Где мы? Нэнси, малышка!» — закричал Торч, ублюдки. «Отпустите ее, она же ничего вам не сделала!» Джастин усмехнулся Том, подойдя к пленнику. «Как я вижу, ты уже не такой смелый, тварь!» — крикнул в лицо Риддлу Торч. «Я не знаю, кто ты, но если с ней что случится, то я тебя с из преисподней достану!» «КХМ, из преисподней?» — усмехнулся Том. «Я там был. Местным жителям не понравилось мое присутствие, и они предложили мне вернуться в число живых». Джастин, совершенно не слушая, что ему говорят, попросту плюнул в лицо Риддла, продолжая выливать на него потоки брани и проклятий. «Глупо», — покачал головой темный лорд, вытерев с лица слюну пленника. «Очень глупо и весьма опрометчиво с твоей стороны поступать подобным образом». Взяв с подноса, стоящего на тележке рядом с пленниками, брюшистый скальпель, которым, как правило, мотгловские хирурги пользуются для создания именно длинных, но не глубоких линейных разрезов, Том подошел к девочке и, став позади нее, посмотрел в глаза Торча. Левой рукой темный лорд схватил ребенка за волосы, чуть потянув на себя, так, чтобы затылок Нэнси оказался прижат к подголовнику. «Джастин, ты все еще горд тем, что плюнул в лицо лорда Волдеморта?» — спросил Риддл, чьи зрачки вдруг загорелись алым. «Папа», — дрожащим голосом произнесла дочь Аврора. По щекам девочки потекли слезы. В этот момент Том перестал сдерживать свою силу, позволяя ей растечься по помещению, затапливая каждый его уголок и сдавливая всех находящихся в нем людей. «Что?» — замер Торч, осознавая, кто перед ним. Взгляд мужчины метался между дочерью и рукой со скальпелем, а в глазах нарастали паника и страх. Их энергетика заставила трепетать ноздри Риддла, что наслаждался проявлениями подобных чувств. До смерти и последующего возрождения Том не замечал за собой подобных качеств, но, как он полагал, бытие в качестве нежити не прошло для него даром. Теперь же, темный лорд не только добывал показания, но и проводил эксперимент, выясняя, что еще в нем поменялось. «Я все расскажу, только оставь ее, дурак, заткнись», — рявкнул на него Максби. «Это не человек уже, он все равно всех запытает до смерти». В этот момент рука Тома, что держала скальпель, приблизилась к лбу девочки, а затем пальцы, сжимающие хирургический инструмент, надавили на холодный металл. Ребенок закричал, когда лезвие начало резать кожу, медленно идя вдоль кромки волос от одного виска к другому. Струи неожиданно яркой в полумраке подземелья крови окрасили алым белоснежный лоб девочки, исходящийся криком и дергающийся в стальной хватке темного лорда. Том, не слушая вопли Джастина, продолжил действовать. Телекинезом удерживая голову ребенка, он менял ее положение так, чтобы ему было удобно вести скальпель. Затем он посмотрел в глаза пленников и принялся снимать с головы все еще кричащей Нэнси кожу, помогая процессу скальпелем. К несчастью для девочки, она не могла потерять сознание или умереть от болевого шока из-за зелий, которыми ее напоила Белла. Окончательно сняв с головы ребенка скальп, Том, оценивающий его, оглядел и положил в большое металлическое ведро, которое принес один из охранников, стоящих по углам помещения. Нэнси же, сорвав от крика горло, теперь только выла, дергаясь в кресле. «Это начало, мой дорогой Джастин», — улыбнулся Том, — «и ты пожалеешь, что помог смерти важного для меня человека». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, вебмани кошелек, WMPP 992 892 177 467, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101 162 4464 4163. Глава 10. Кровавые звенья. Неожиданная встреча с Дракой и его матерью, нарциссы, принесла массу интересной информации и деталей произошедшей схватки. Как оказалось, узнав от меня о двойниках, Люциус с помощью артефакта вызвал Крэбба, Гейла и нескольких других своих постоянных союзников, а затем использовал заклинание вызова авроров. А вот дальше дела пошли более чем скверно. Андромеда и Нимфодоротонкс, сестра и племянница нарциссы, проводив нашу разношерстную компанию до кафе, предпочти ретироваться, отправившись в ателье, заказывать пошив одежды. Сама же вдова и ее сын, демонстрируя неожиданное дружелюбие, уселись за один стол со мной, Вернаном и Петунией, начав разговор с классических вопросов ни о чем, с которых беседа плавно перетекла на обсуждение недавних событий, участниками которых мы все были. Семейство Малфоев добралось до своих двойников в момент их конфликта с Артуром Уизли, который, неожиданно для всех, не стал ограничиваться словесной полемикой, а применил магию. Это и стало началом беду. Двойник Люциуса использовал заклинание Блейз, лишив рыжеволосого мужчину левой руки и явно собирался добить его. Из-за этого, дабы избежать последующих проблем, Малфой-старший, оставив Драка и Нарциссу среди толпы зевак, наблюдавших за происходящим, вмешался. Именно его появление не дало двойникам убить Артура и привело к началу боя. И если бы противников было трое, то Люциус справился бы с ними, но почти сразу стало ясно, что их куда больше, поскольку из толпы в него с разных сторон полетели боевые заклятия. Это заставило нарциссу вмешаться в ситуацию. Урожденная Блэк, в чьей семье одинаково воинственно воспитывались и юноши, и девушки, не могла бросить мужа в беде. Драка же оказался в гуще боя просто потому, что когда он начался, окружающая толпа быстро поредела, оставляя его на открытом пространстве. И мальчику не повезло. Его двойник решил расправиться с ним, принявшись поливать далеко не самыми безобидными заклятиями. Младший Малфой с большим трудом успевал ставить щиты, лишь изредка огрызаясь единичными Сицо и Блейз, поскольку другие заклинания казались ему в тот момент слишком длинными и бессмысленными. Неожиданно появившаяся Гермиона вдруг поступила совершенно неожиданным для нее образом, вмешалась в схватку. Причем, именно в тот момент, когда мальчик уже был почти трупом. Он, отступая под напором своего противника, за что-то зацепился ногой и рухнул на каменную брусчатку, едва успев поставить щит. От смерти его спали заклинания Гринджер, что отвлекли двойника от драка, чем юный Малфой воспользовался, попав заклинанием Блейз в бок своего противника. Затем ему едва удалось успеть отбросить Гермиону отталкивающим заклятием в сторону, поскольку двойник нарциссы применил третье непростительное по девочке. В то же время появились старшие Крэбб и Гойл, но к этому моменту численный перевес нападавших сыграл свою роль, и Люциус Малфой был убит взрывным заклятием. Отец Грегори лишился жизни за мгновение до того, как я и моими родственниками появились на месте схватки. «И что отвратно», — произнесла нарцисса, — «в лавках должны были сработать артефакты вызова авроров, но они не появлялись». «Сработать», — уточнил я, заинтересовавшись деталями этого вопроса. «Да», — кивнул нарцисса, бросив взгляд на непривычно молчаливого сына. «Во всех здешних заведениях установлены артефакты, реагирующие на использование определенных заклинаний и чар, но авроры появились уже после того, как эти твари сбежали, будто бы ждали, пока они уйдут». Глядя в глаза женщины и ощущая ее эмоции, я проникся к ней уважением. Потеря мужа, сын едва избежавший смерти, скоротечный кровавый бой. Но несмотря на все это и ту боль, что плескалась внутри нее, госпожа Малфой держит себя в руках, ни слезинки в глазах, ни одного проявления того чувства обреченности и пустоты, что сейчас плещутся внутри нее. Драка. Мальчику очень плохо. Для него привычный мир рухнул, разлетевшись мелким стеклянным крошевом. Люциус был в глазах своего сына наивысшим авторитетом и образцом для подражания. Тем, кого он копировал в поведении, манере речи и всегда цитировал едва ли не по любому поводу. Теперь в глазах Драка царят опустошенность, тоска и боль утраты, растерянность и страх. Впрочем, беря пример со своей матери, Мальчик держит себя в руках и не дает эмоциям выйти наружу. Во всяком случае, прилюдно. Полагаю, что оставаясь один, он дает волю чувствам. Если же нет, остается его лишь пожалеть. Скорее всего, так и было, кивнул Вернон, выслушав женщину. Обычно, когда идут какие-то крупные мероприятия, выделяются силы правопорядка для поддержания безопасности, а тут, 10 минутами ранее возле Флориши Блотспост был, кивнула Нарцисса, но, когда мы туда подошли из-за двойников, ни одного Аврора поблизости уже не наблюдалось. Они исчезли, и патрулей не было, ни одного, как специально. Разговор шел в кафе Фортиксью, куда мы отправились после приветствия и предложения обсудить произошедшее. Причем, помня отношение Драка к простецам и маглорожденным одаренным, я более чем удивился поведению как самого мальчика, так и его матери. То ли уцелевшим представителям семейства Малфой что-то от нас было нужно, то ли смерть Люциуса до такой степени выбила их из колеи. После еще получаса беседы, в процессе которой мы старались как можно больше узнать о ситуации, а Нарцисса, отвечая на наши вопросы, успевала поинтересоваться нашей жизнью, удалось распрощаться, и таки дойти до той лавки, которую посоветовал консультант из магазина артефактов. Что же им было нужно, пытался понять я, пока мы двигались к указанному нам адресу, анализируя на ходу произошедшую встречу. Специально они нас не ждали и разговор состоялся спонтанно, но это не значит, что Нарцисса не могла попросту подстроиться под неожиданно сложившиеся обстоятельства и попытаться что-то узнать. То, что верхушка общества чистокровных является еще тем бестиарием, я понял еще когда начал более-менее сносно общаться с Лавандой Браун. Даже те крохи информации, что мне удалось вытянуть из девочки, только на первый взгляд кажущейся болтливой дурой, хватило для того, чтобы начать составлять хоть какое-то впечатление от этого социума. А он напоминал кулуары республиканского сената, где шантаж, политические убийства, подкуп, дележка бюджетов, липовые тендеры и госзакупки, простые рабочие будни. На фоне этого понимания и тех сведений, что у меня имелись по поводу семейств Малфой и Блэк, Нарцисса выглядела бы странно. Будь я идиотом, нрав здешних девиц одаренных больше подходит дотамирским ведьмам. Особенно в этом плане выделяются те самые Блэки. Семейство, что не только имеет в своей родословной Виндзоров, но и обладает репутацией весьма опасных и воинственных боевых магов, делающих ставку на темные практики и проклятия, славится громадной силой всех своих представителей любого пола, их невероятной живучестью и агрессивностью. Далеко не каждый волшебник в здешнем обществе рискнет согласиться на брак с девицей из рода Блэк. Их буйный нрав, вспыльчивость и глубокие познания в далеко не самых мирных магических практиках делают данных девушек более чем опасными женами. Нарцисса же, будучи урожденной Блэк, наверняка ничем не отличается от любой другой представительницы этого семейства. Ее весьма деятельное участие в скоротечном бою показало более чем серьезные навыки в боевой магии. Женщина, вместе со своим мужем и сыном, умудрилась достаточно долго сдерживать атаки вдвое превосходящих сил врага. И если бы не тот факт, что Малфой не могли применять действительно опасные заклятия, опасаясь последующих проблем с законом, то все могло бы повернуться совсем иначе. Собственно, сумма всех этих факторов отчетливо говорила, что во время недавней беседы у нас выведали куда больше информации, чем мы сами даже поняли. И для этого Нарциссе не потребовалось напрямую задавать интересующие ее вопросы или пытаться с помощью легилименции проникнуть в наши разумы. Оставалось понять, что именно и насколько точно смогла узнать вдова Малфой. Заведение со скромным названием «Книги и пособия» действительно находилось на одной из боковых улочек Косого переулка. Его вывеска была оформлена готическим шрифтом в виде красного силуэта пера и надписи черной краской на белом фоне. Войдя внутрь, мы огляделись, и я понял, что попали мы именно туда, куда мне и нужно. Никаких цветастых обложен или ярких анимированных постеров. Ровные ряды книг в темных кожаных переплетах с выполненными серебряной краской названиями. И запах. Этот аромат я в последний раз ощущал в храме джедаев на Корусанте. Так пахнут знания. «Доброго дня», — произнес пожилой мужчина в темном приталенном костюме тройки, выйдя в торговый зал. «Позвольте узнать, чем я могу вам помочь?» Высокий, худощавый, с прямой, словно копье, спиной и ярко-голубыми глазами, волшебник почти не ощущался в энергетическом спектре. Однако, его походка и плавные движения говорили о более чем богатом жизненном опыте. Причем, судя по трем параллельно идущим по правой стороне гладко выбритого лица черным шрамом, данный индивид имел несчастье слишком близко познакомиться то ли с нежитью, то ли с сильной нечистью. Много чем улыбнулся я, даже не пытаясь сдерживать свое довольство, у нас очень много вопросов, на которые надо найти ответы, а для этого нужны очень книги по целому списку тем. Судя по всему, продавец быстро поймет, что именно я хочу получить. Однако, согласится ли он продать ребенку с Макглом и Сквибом в качестве сопровождения нужную литературу? Вопрос. Оглядев меня с ног до головы, мужчина усмехнулся. Я рад, что среди новых поколений волшебников еще остались ценители знаний. Меня зовут Девиан Макрит, Гарри Поттер, представился я, а это мои тетя и ее супруг, Петуния и Вернон Дурсли. Что ж, улыбнулся Макрит, пожав руку мне и Вернону, а Петунии поцеловав запястье, позвольте узнать, какие именно направления вас интересуют. Вместо ответа, я достал пергамент со списком тем, а затем еще стопку его собратьев, исписанных с обеих сторон. Начнем по порядку. Для начала, мне необходимы материалы для более-менее внятного понимания сразу двух направлений, изготовления зелья и алхимии. Позвольте, протянул руку к первому листу Макрит, думаю, я могу несколько сэкономить наше с вами время, если прочитаю ваши вопросы и темы, которые вас заинтересовали, а затем подберу подходящую литературу. Конечно, не стал я спорить, но после этого у меня все равно будут вопросы. Как же без них, молодой человек? Улыбнулся пожилой волшебник. Бросив взгляд на Драка, нарцисса покачала головой. Покойный Люциус противился попыткам жены воспитать сына в привычном ей ключе, делая ставку не на воинские качества, а на владение такими науками, как экономика и финансы, управление предприятиями, политика и социология. Мужчина считал, что Малфой должны уметь править и вести переговоры, а не умирать на полях сражений. Нет, в этом нарцисса был согласна и не желала своему сыну участи многих блэков, что сложили головы на чужих войнах, став очередными мертвыми строками в семейных архивах. Однако, боевой магии она Драка все равно обучала, стараясь выбить из мальчика жалость к себе и врагам, научить сохранять трезвый рассудок в любой ситуации и действовать даже тогда, когда кажется, что выхода уже не. Понятно, что ребенок — это ребенок, а не взрослый человек, который понимает и осознает куда больше в силу своего опыта, но даже те крохи знаний и привычек, что удалось привить мальчику, оказались полезны и спасли его в недавней бойне. «Эх, Люциус», — мысленно вздохнула женщина, — «заигрался ты в политика и забыл, что мы не могли. Только настоящий вожак, лидер, сможет достигнуть вершины и удержать ее». Так научили нарциссу в семье Блэк, и это понимание далеко не раз подтверждалось практикой. Сколько бы взяток ни раздавались Люциусом, сколько бы сил на уговоры он не тратил, но добраться до вершины общества волшебников не смог. Верховным чародеем Визингамота как был, так и остался Дамблдор, а в гонке за кресло министра Малфоя обошел Фадж. Теперь, глядя на сына, пребывающего в натуральном раздрае, нарцисса пыталась понять, как поступить. Следовать курсу Люциуса она не желала. Дела с темным лордом привели к тому, что в Британии Блэков, можно сказать, не осталось. Впрочем, как и многих других семей, даже учитывая фиктивную смерть и освобождение из Азкабана очень многих пожирателей смерти, как из ближнего круга, так и из числа среднего звена и уцелевших рядовых бойцов, лорд Гонт принес лишь беды. И плевать, что убивали его сторонников люди Дамблдора, а не сам Волдеморт. Без него Альбус не смог бы собрать под свое крыло столько ублюдков и подмять половину Визингамота, у старика просто не было бы пугала, которым он пользовался. Да и многие политические оппоненты Дамблдора продолжали бы портить кровь директора Хогвартса. Но, увы, с ними расправился Гонт, сколачивая орден Вальпургиевых рыцарей. Встреча с Поттером и его магловскими родственниками, хоть и была полнейшей неожиданностью, но позволила нарциссе оценить этого странного мальчика и семейство Дурсли, а заодно и собрать о них некоторую информацию. И чем дольше шла беседа, тем больше женщина понимала страх своего сына перед столь странным однокурсником. Очень сильный для своего возраста, хотя до выпускников семи курсов Хогвартса далеко. Развитые тонкие тела, плотная аура, тяжелая темная энергетика, которую мальчик, судя по всему, сдерживает. Причем, вполне осознанно. Взгляд у юного Поттера далеко не детский. Впрочем, хорошо поставленная речь, спокойствие, жесты и мимика тоже больше характерны для взрослых людей. Нет в этом школьнике детской наивности, жажды развлечения и общения. «Мама, мы долго тут будем оставаться?» – вывел из раздумий женщину голос Драка. «Нет, сынок», – покачала головой нарцисса, – «сейчас отправимся домой». К счастью, на момент неожиданной встречи, все запланированные дела уже были сделаны, теперь можно отдохнуть. «Драка», – нарушила вновь наступившее молчание нарцисса, – «пожалуйста, держись от Поттера как можно дальше». «Но папа, папа хотел как лучше, но, все изменилось, сынок», – вздохнула нарцисса, – «Сейчас нам лучше держаться в стороне от всего того, что скоро начнется». «Хорошо, где же меда?» – задумчиво пробормотала женщина, ища взглядом сестру. Они договорились, что после ателье Андромеда и ее дочь придут в Фортиксию, а уже из кафе можно будет отправиться в поместье, куда танксы переехали после смерти Люциуса. Увы, но сестра и племянница не спешили появиться. Оглядевшись, женщина скривилась, увидев многочисленные алые мантии авроров. Когда двойники убили Люциуса и едва не расправились с ней и Драка, этих ублюдков тут не было, а на вызовы никто не появлялся. Семейный юрист смог выяснить, что в тот день на опорный пункт авроров поступило 234 уведомления о срабатывании заклятия оповещения и почти три десятка сигналов от артефактов в магазинах и кафе. Твари в алых мантиях просто ждали, пока Малфоев убьют, и начали действовать лишь когда в косом переулке появились союзники и друзья Люциуса. Один из патрульных авроров заметил взгляд женщины, полный ненависти и презрения, дернулся было, схватившись за палочку, но его сослуживцы быстро остановили мужчину, дернув за рукав. Уже уводя своего товарища, оперативники оглядывались на нее, что-то говоря ему и активно жестикулируя. После исчезновения всех тех, кто дежурил в тот день, авроры стали нервными и дерганными. Страх, это чувство в их глазах радовало нарциссу. Пусть боятся. Да, это не вернет Люциуса, но зато ублюдки подумают, прежде чем повторят ошибки тех, чьи головы принес ей лорд Волдемарт. Поднявшись из-за стола, нарцисса и Драка направились было к выходу, но их путь преградила грузная фигура в мантии мракоборцев, сбросившая с себя дизель-люминационные чары. Характерный протез ноги не оставлял сомнений в личности волшебника. «Прочь с дороги, Моуди!» – прошипела женщина, со злостью глядя на Аластера. «Поговорить», — фыркнул мужчина. От мракоборца воняло виски, сырой землей и кровью. Сам он едва стоял на ногах, и было удивительно, что ему вообще удалось использовать дизель-люминационные чары. Грязная униформа, покрытая комьями грязи и ржавыми разводами, наводила на мысль о том, что Аластер только что вернулся с очередной охоты на темных тварей. И, судя по его состоянию, удачно ее не назовешь. «Обойдешься», — отмахнулась нарцисса, «иди проспись и научись манерам». Покачав головой, Моуди усмехнулся. «Может, стоит устроить. Ты мракоборец, а не аврор или следователь, Моуди», усмехнулась женщина, «у тебя нет ни прав, ни полномочий гавкать в мою сторону». Мрачный взгляд Аластера полыхнул ненавистью. «Жаль, что тебя и твоего ублюдка не убили тогда», подцокал языком Моуди, едва шевеля непослушными от выпитого алкоголя губами. «Мир стал бы чище». «Жаль, что тебя не убили 12 лет назад», усмехнулась нарцисса. «Мой муж был бы жив, ведь это ты все устроил, мразь». «Повежливее», — напрягся Аластер, — «не пожирательской мрази тут говорить, кто и что устроил». «А что ты сделаешь?» — усмехнулась женщина. «Нападешь на меня? Думаю, что неплохой обыск в вашем особнячке можно организовать», — пьяно оскалился Моуди. «Уж что мы там найдем, и ты сгниешь в камере за подлог и угрозы, калека». Раздался позади Аластера голос Андромеды. «Я слышала все сказанное тобой, и дам показания против тебя». Обернувшись, мужчина увидел обоих девиц Тонкс, держащих его под прицелом даже не палочек, а боевых жезлов, разрешенных к свободной продаже. «Хоть Альбус тебе и доверяет, Андромеда, но я же вижу, что поганая кровь Блэков никуда из тебя не делась», — фыркнул Моуди, вцепившись рукой в спинку стоящего рядом стула. «И что вы сделаете? Нападете на меня втроем?» Разворачиваясь, мракоборец едва не упал, лишь в последний момент удержав равновесие. Самозащита от мракоборца, превысившего свои полномочия, покачала головой нарцисса. «Говори, зачем явился, и проваливай в свою канаву, ублюдок». Еще раз оценив боевые жезлы, кристаллы на кончиках которых светились алым, Аластер снова фыркнул и произнес. «Я знаю, что моих друзей убили, вместе с их семьями. Я знаю, кто это, но пока не могу доказать. Мне нужны этим самые доказательства. Ты мне их дашь. Насколько я помню, под обороткой был Магглорожденный, произнесла Нимфодора, и Авроры, что покрывали нападавших, не реагируя на вызовы, тоже были маглорожденными и полукровками. «Зачем нам тебе помогать, старик? А вы думаете, что новая война обойдет вас стороной?» — поинтересовался Моуди. «Вы женщины, которых легко. Война уже пришла в мой дом, ублюдок», — произнесла Нарцисса, едва сдерживая кипящее внутри бешенство, «и принес ее в мой дом ты. Ты и твои ублюдки, полукровки и магловские выродки. Это они убили моего мужа, а ты в этом участвовал, подонок. Значит, ты не хочешь добровольно сказать, где он?» — вздохнул Моуди. «Зря. Ты роешь могилу и себе, и своему сыну. А это Аластер». Голос Крауча, неожиданно появившегося в кафе, заставил Моуди дернуться. «Как это понимать? Милые дамы не дают мне прохода», — оскалился мужчина, разведя руками и кивком головы, показывая на держащих его под прицелом боевых жезлов Андромеду и Нимфодору. «Барти, видишь, какой я популярный? Сразу три девицы. По этой причине они послали мне Патронуса. Кажется, ты забылся, Аластер. Ты уже давно служишь мракоборцем, а не в Аврорате. Твои обязанности – истреблять нежить и нечисть, а не угрожать законопослушным гражданам». «Она, вдова недавно погибшего достойного члена общества», – перебил Моуди Бартимиус, «а ты арестован по обвинению в превышении должностных полномочий и угрозе насилия». «Барти», – возмутился был Аластер, но замер, увидев четверку авроров, вошедших в помещение. «Ты допускаешь ошибку. Сдать палочку и все имеющиеся артефакты, зелья и алхимические препараты. Собственно, этого хватит, чтобы охватить вот эти», — провел пальцем по моему списку Макрит, — «темы. Эта книга, конечно, не сравнится с полноценным курсом Академии, но для вас будет весьма полезно, молодой человек». «Благодарю вас», — кивнул я. Девиан не соврал. Прочитав мои записи, он на некоторое время задумался, а затем принялся приносить книги. Понятно, что на откровения и секретные разработки рассчитывать не приходилось, но все то, что он приготовил, значительно превосходило по качеству содержимое Хогвартской библиотеки. Никаких философских размышлений авторов или отвлеченных тем, только четкие, составленные согласно академическим нормам, сухие сведения, описания и анимированные гравюры, показывающие практические составляющие тех или иных вопросов. Итогом получасового подбора литературы и вопросов с моей стороны стали всего 5 увесистых томиков стандартно формата А5, но зато толщиной в ширину ладони взрослого человека. Как пояснил Макрит, размер книг можно менять, поскольку он является, фактически, артефактами, аналогичными недавно приобретенному ларцу, но ограничены иным функционалом. Увы, но качество означало и высокие расценки. 5 книг обошлись нам почти в 150 галлеонов, что для общества волшебников было громадной суммой. Впрочем, учитывая тот факт, что каждая из них являлась полноценным методическим пособием по одному направлению магии с углубленным изучением фундаментальных принципов и законов, можно сказать, оно того стоит. Фактически, любая из книг дает представление по своему предмету на уровне от начального до 2-3 курсов здешних высших учебных заведений. Во время общения с Девианом, когда стали понятны расценки, я оказался перед более чем трудным выбором. Чары и заклинания, зелья и алхимия, ритуалистика и артефакторика, рунология и целительство. Список тех направлений, что мне требовалось изучить, был огромным. Увы, но финансы спели романсы в виде цены, мне пришлось выбирать. Учитывая текущую ситуацию, я задумался о том, что будет для меня более выгодным именно сейчас. Чары и заклинания можно и в Хогвартсе изучать, благо там для этого есть все условия. Зелья, Снейп, если уж откровенно, свой предмет дает неплохо, ощутимо выходя за рамки учебника и не забывает давать список литературы для самостоятельного изучения. Руны и без того начал изучать, а затем, когда начнется первичная специализация, запишусь на курс по ним. Артефакторика необходима именно сейчас, как и алхимия, которая существенно упрощает многие вопросы при создании артефактов. Как дополнение к ним следует взять ритуалистику. Целительство отпало само собой в силу того, что для его освоения нужен опытный мастер и специализированные учебные манекены, имитирующие различные травмы. Зато нашлась более чем неожиданная вещь – руководство по подготовке для участия в спортивных дуэлях. С очень добротными методиками развития скорости реакции, координации движений, постановки дыхания и составления цепочек заклинаний, позволяющих действовать максимально эффективно с учетом физических возможностей и боевых предпочтений. К слову, автором являлся все тот же покойный Флитвик, но уже не один, а в соавторстве с неким Гилдероем Локхартом. Пятой книгой был сборник материалов по големостроению. Причем, он шел как третий том, а вот первыми двумя являлись как раз книги по артефакторике и алхимии, которые и вошли в список покупок. «Благодарю вас, мастер Макрит», — поклонился я в манере джедаев, забыв, что нахожусь не в храмовой библиотеке и вообще уже давно не юнглинг. «Мистер», — усмехнулся Девиан, поправляя, — «надеюсь, что вы станете одним из моих постоянных клиентов. К слову, возьмите, это наш каталог. Раз в месяц мы его обновляем и отправляем в виде рассылки. А можно не совами, а макгловской почтой», — поинтересовался Вернон. «Конечно, можно», — улыбнулся Макрит, — «диктуйте адрес». Оказавшись за пределами магазина, Дурсли вздохнул и спросил: «Ну что, этого хватит? Еще учебники, ингредиенты и форма», — ответил я, — «а потом можно домой». «О, боже!» — закатил глаза Дурсли, поворачиваясь к супруге. «Петуния, ты, что? О, нет, увы, но тетя попала в натуральный женский рай. Она увидела магазин магической косметики». После тяжелого разговора с Фаджем и Краучем, Дамблдор пребывал в более чем мрачном настроении. Для того, чтобы не довести дело до суда, верховному чародею Визингамота пришлось задействовать все свои связи, надавить авторитетом, раздать в качестве взято громадное количество денег и пойти на уступки чистокровным, которые, воспользовавшись ситуацией, подняли истерию против маглорожденных и полукровок. Итогом всего этого стали потеря почти полумиллиона галлеонов, замена с ней панагорация Слокхарна в Хогвартсе и поддержку Фаджа в вопросе проведения в Британии нового турнира трех волшебников, чего самому Альбусу совершенно не хотелось ни в силу назревающей гражданской войны, ни в виду того, что в его вотчине будут постоянно находиться высокопоставленные чиновники, журналисты и громадное количество авроров как британского министерства магии, так и их зарубежные коллеги. Теперь же, когда вопрос решен, Дамблдор задавался вопросом, а оно того стоило. Один человек, пусть даже это Аластер Моуди, отличный боец, сильный маг, неплохой аналитик. Но это лишь один человек. Стоило охраннику в форме тюремной службы Аврората открыть камеру, как готовые сорваться с уст слова улетучились из головы Дамблдора. Вместо упертого и гордого ветерана, которого не смогли сломить его травмы, директор Хогвартса увидел сломленного человека, сидящего на грязном каменном полу в углу камеры, опустив голову. Всегда чистая одежда была покрыта разводами грязи. Проглотив подступивший к горлу комок, Дамблдор бросил взгляд на охранника. Его никто не трогал, пожал тот плечами, правильно истолковав вопрос в глазах Альбуса. Моуди в таком виде был уже когда его доставили. Сейчас, хоть протрезвел и перестал кричать, что мы все – пожирательские ублюдки. «Мерлин», – выдохнул Дамблдор, – «Аластер, поднимайся». Моуди, открыв глаза, поднял взгляд на Альбуса и, кивнув, с кряхтением встал, после чего направился к выходу из камеры, неуверенно переставляя ноги. Дамблдор, наблюдая за ним, уже не в первый раз задумался о смысле всех тех трудов и затрат на освобождение бывшего Аврора и, теперь уже, бывшего мракоборца. «Зачем ты это сделал?» — спросил Альбус, когда Аластер вышел из камеры. Мужчина посмотрел в глаза Дамблдора и, тяжело вздохнув, махнул грязной рукой. «Я сорвался», — покачал головой Моуди. «Прости, Альбус, я сорвался». Вонь перегара, грязи и засохшей крови, источаемые Аластером, были невыносимы. Дамблдор с большим трудом сдерживался, чтобы не зажать нос рукой. Увы, но в секторе изоляторов магию применять не стоит. Любые энергетические структуры будут уничтожены здешними артефактами, и чем будет сопровождаться этот процесс, предсказать не может никто. «Сорвался?» – мрачно спросил Альбус. «Просто сорвался?» – вздохнув, Аластер пояснил. «Их нашли, всех, и парней наших, и их семьи. То, что осталось от них, Альбус, их пытали», перешел на хриплый шепот бывший мракоборец, «их живьем резали на части, детей, Аластер», рыкнул на Моуди Дамблдор, «приди в себя, что ты творишь, ты понимаешь, что подставился». Искалеченный ветеран в ответ кивнул, сжав губы, «понимаю, но оставлять это все безнаказанным, Альбус, так нельзя, это уже не твое дело, Моуди», произнес Крауч, подходя к ним по коридору следственного изолятора, куда был помещен после задержания Аластер. «Ты давно не в Аврорате служишь, а с сегодняшнего дня нигде не служишь. В своем управлении получишь расчет». «Что?» – опешил Моуди, оглядываясь на Дамблдора. «Так и есть», – подтвердил тот. «Нарцисса Малфой и Андромеда Тонгс добились встречи с Фаджем. Мне с большим трудом удалось уговорить министра не доводить дело до суда и обойтись только увольнением и лишением регалий. Значит, теперь можно просто так вышвырнуть. Хватит, поднял руку Дамблдор. А Ластер, что на тебя нашло? Ты же всегда был хладнокровным оперативником и никогда не терял головы. Ты видел, что осталось от Нэнси? Посмотрел на Альбуса инвалид. Это моя крестница, понимаешь? А она, там целое только лицо. Лоран сказал, что ей накачали зельями, чтобы Нэнси не потеряла сознание и не умерла, а потом, он нашел следы заклятий, которые поддерживали в ней жизнь до конца. Ты представляешь, что она перенесла, пока ее не дали умереть? А что ты делал на месте преступления, Аластер? Поинтересовался Крауч. Я, Барти, будь человеком, возмутился Моуди, это же моя крестница. Закрыв глаза, Крауч тяжело вздохнул и покачал головой. Что меня поражает в тебе, так это готовность удавить любого за малейшие нарушения законов и полнейшее игнорирование этих же законов тобой самим. После паузы, произнес Бартимиус, с этого начинается беспредел, Аластер. А куда он ведет, ты знаешь не хуже меня. Глядя вслед уходящему руководителю Эврората, Альбус скривился. С этим человеком ему было очень сложно разговаривать. Барти, не мы его начали, крикнул вслед Краучу Моуди. В этот раз, вы, Аластер, остановился Бартимиус, и ты сейчас на свободе только потому, что нас опередили и убитые Авроры не дали показания. Иначе, ты бы уже сидел в зале суда или в камере, в Азкабане. Из-за пожирателей, из-за организации бойни, Аластер, фыркнул Крауч, уходя. Успокойся, остановил Дамблдор дернувшегося было за Бартимиусом Моуди. Тяжело вздохнув, Аластер опустил взгляд и облокотился спиной о стену. Альбус, я устал, просто устал. И Нэнси, Джастин, Лора, все как тогда, во время войны. Снова, Дамблдор покачал головой, продолжая хранить молчание. В отличие от Моуди, старик давно уже не испытывал никаких эмоций по поводу чьих-то смертей, если это не касалось планов самого Альбуса. Теперь, глядя на изуродованного войной и темными тварями волшебника, директор Хогвартса понимал, что кадры надо периодически менять на более свежие или более циничные. Идеалисты, конечно, хорошо, но они, порой, могут срываться и творить глупости, которые вредят делу. Аластер, пойдем, надо привести тебя в порядок, а потом мы подумаем, как нам быть, как можно более мягким тоном произнес Дамблдор. Мой лорд, произнес Барти, обращаясь к тому, позвольте узнать, почему вы запретили доводить дело до конца и дали им возможность освободить Моуди. Повернувшись к младшему Краучу, Риддл усмехнулся. Дамблдор потратил на освобождение сломленного калеки ресурсы и время, обнародовал свои личные контакты и пошел на полезные нам уступки. Даже получив обратно Аластера, наш враг оказался ослаблен, а старика мы добьем позже. Теперь он от нас никуда не денется. Пока Моуди был в отключке из-за выпитого, Барти успел взять образец крови, что теперь находится в стазисном хранилище Тома. Когда наступит время, старика можно будет найти в любой момент. Хорошо, кивнул Барти, по поводу Поттера. Мне удалось выяснить два адреса, оба в пригороде Лондона. Но один из них, руины старого поместья Поттеров, почему-то числящиеся как Макгловская территория, а второй, городок Литл Уингинг. Но, точно напротив его дома живет какая-то старуха Сквиб. Сейчас выясняем личность. Кроме того, там постоянно дежурит отряд Авроров и... Парни Долохова засекли одного волшебника-одиночку и даже смогли его опознать. Это Уильямс из отдела по делам несовершеннолетних, ДМП. И что же этот Уильямс искал в Литл Уингинге? Там есть другие малолетние волшебники, помимо Поттера? Нет, мой лорд, покачал головой Барти. Он изучал местность вокруг дома, в котором живет Поттер и его макгловские опекуны. Как интересно, протянул Том, устранить его или сообщить Боунс? Подумав, Риддл усмехнулся. Видимо, не только он понял, что с Поттером не все в порядке. Если так, то существует вероятность того, что сопляка уберет министерство и одной головной болью станет меньше. Если же этот Поттер расправится с Уильямсом, то это даст компромат, которым можно будет воспользоваться в нужный момент. Нет, покачал головой Том и, повернувшись к Долохову, произнес... Продолжайте наблюдение и следите за судьбой Уильямса. У каждой группы должны быть при себе колдокамеры и записывающие артефакты, на случай всякого. Сделаем, кивнул Долохов, нам надо усилить группы наблюдения боевиками. Подумав, Риддл покачал головой. Нет, лучше обеспечить возможность быстрого отступления и уничтожения следов. пока нам важнее держать ситуацию под контролем и выяснить все возможности противника. Но, в любом случае, готовьте боевые группы, продолжил Риддл, 3. Одну для этого Уильямса, 2 для Авроров, 1 на скрипку, а всех остальных для Поттера. Выясните все, что можно по его дому, планировку, щиты, попробуйте просчитать ловушки. Повторять ту же ошибку, что больше 10 лет назад стоило ему всего, включая собственную жизнь, Том не собирался. Кто бы что потом ни говорил, но сам он к Поттеру подходить не станет. Для этого есть обученные боевики, которые проведут зачистку дома. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Вебмани кошелек. WMPP 992 892 177 467. Юмани. Бывший Яндекс кошелек 4101 162 4464 4163. Глава 11. Проба сил. После встречи с нарциссой чувство опасности взвыло бешеным ранкором и больше не затихало ни на мгновение, постепенно усиливая. Оно гнало меня, заставляя искать способ обезопасить родственников в случае нападения и выкладываться на тренировках. Приобретенные книги я попросту проглотил, работая с ними в состоянии транса. Но до практического освоения толком не дошел. Время, самый ценный в моем случае ресурс, утекало, словно песок сквозь пальцы. Я едва ли не ощущал, как его становится все меньше и меньше, что вызывало внутри меня глухую злость от осознания собственного бессилия. Вампирша, которой с большим трудом удалось объяснить мои опасения, некоторое время обдумывала ситуацию, а затем дала более чем дельный совет. Охрана. Аврорам, как мне кажется, доверять не стоит, покачала головой девушка, а вот наемники подойдут, и они возьмут, да и станут со мной разговаривать. Фыркнул я, воображение нарисовало, как приходит мальчик лет 12 на Татуин в кантину, да набирает целый отряд. Ну, выпей старящего зелья, пожала плечами Джоанна, сил у тебя не то, чтобы много, но за слабого взрослого волшебника сойдешь. Главное, не сдерживай ее, и никаких деталей, за тебя все придумают. Просто контракт на охрану, а для чего и зачем, никто спрашивать не станет. Думаешь, так мало тех, кто просто платит маглам и под личиной живет с ними, прячась от Аврората, и они все нанимают охрану? Скептически посмотрел я на вампиршу. Нет, конечно, но тебе и не требуется достоверных объяснений, усмехнулась девушка, являешься подстарящим, оплачиваешь охрану, говоришь, что надо охранять такого-то мальчика и его магловских опекунов, исчезаешь. Сюда приходишь уже после завершения действия старящего зелья и закрывшись. Всматриваться все равно никто не станет. Охрана для наемников – нередкий контракт, а самое распространенное дело. Они такие контракты любят. Это, в их понимании, почти халява. Никаких поездок в другие страны, никаких боевых действий. А нанять их в качестве инструкторов, поинтересовался я, понимая, что незнание реалий общества местных одаренных, что не описано в книгах, сыграла со мной злую шутку. «Это вообще у них мечта», — фыркнула Джоанна. «За такие контракты они едва ли не передраться готовы. Помимо наемников, мы, обсудив ситуацию, решили использовать и артефакты. Покупные и трофейные. Первые приобрету я, а вторые принесет вампирша. В ее схроне, за 200 лет службы Поттером в качестве ликвидатора, набралось изрядное количество этого добра. Часть этих трофеев я уже успел изучить». Кое-что даже использовал при доработке стационарного артефакта, который умудрился усилить за счет кинжала покойного Флитвика. К тому же, как выяснилось, сразу 3 артефакта из запасов Джоанны имели собственные, хоть и крохотные источники. С их помощью удалось создать аналог моего первого стационарника, а его самого переправить в активно приводящийся в порядок рабочими особняк. К тому же, после семейного совета, в процессе которого мне пришлось выдержать натуральный бой с Вернаном и Петунией, удалось их уговорить переехать жить в особняк, заселившись в уже отремонтированные помещения, а на Тисовой разместить наемников под обороткой, если таковые согласятся на контракт. Такой вариант позволял гарантированно вывести тетю, дядю и кузена из-под удара, если он произойдет именно тут. А чутье и остатки предвидения отчетливо говорили, что если следовать данному плану и обеспечить секретность, то угроза обойдет моих родственников стороной. К тому же, оставлять их совсем без охраны я не собирался. Все те же наемники, постоянно находящиеся в особняке Джоанна, смогут, в случае необходимости, дать отпор противнику и вызвать силы Аврората. Правда, в последнее у меня веры, несмотря на смену руководителя организации, не было, из-за того, что деньги, добытые с помощью продажи артефактов, ограничены, пришлось вновь ехать в Лондон и посещать Гринготтс уже не для размена фунтов на галлеоны. Содержимое сейфа, оставленное мне в качестве наследства, изрядно так уменьшилось в количестве. Зато через 2 часа, следуя советам Джоанны, я находился в лютом переулке неподалеку от места постоянного обитания одной из многочисленных ЧВК-волшебников. Что удивительно, но данный отряд, как сказала сама вампирша, существует больше 1,5 века, и его костяк составляют потомки тех, кто служил в этой группе раньше. 3-этажное здание из красного кирпича, выполненное в весьма странном, даже для волшебников, стиле, отдаленно напоминающем готику, каким-то образом выглядело неприметным. Каким образом достигался такой эффект, я понять не смог, но сам факт того, что найти взглядом это место было еще той проблемой, говорил об очень многом. Некто, обладая специфичными знаниями и силами, умудрился скрыть далеко не маленькую постройку, расположенную в магическом квартале. Причем, сделал это так, что никаких классических конструктов или мороков не наблюдалось. Вход в обитель гренадеров Честера выглядел весьма колоритно. Весь первый этаж со стороны улицы имел крытую веранду с кирпичным ограждением, доходящим высотой до уровня грудной клетки взрослого человека. Выполнено оно было в виде зубчатой стены, переходящей в решетки, перекрывающие пространство между ограждением и черепичным навесом, удерживаемым все теми же кирпичными колоннами. На фасаде и внутри веранды между оконными проемами находились явно артефактные светильники. Сами окна, к слову, были закрыты решетками в виде виноградной лозы. Под крышей веранды находились маги. Кто-то прохаживался вдоль ограждения, кто-то расслабленно сидел на одной из многочисленных лавочек, а некоторые мерили шагами пространство перед высокими двустворчатыми дверями из листового металла, через которые можно было пройти внутрь. Все увиденные мною одаренные были одеты в одинаковую форму, выглядящую чем-то средним между экипировкой простецов и мантиями Аврората. Даже каски с выступающими боками и подвижными бронещитками со стороны затылка имелись. Оглядевшись, я направился ко входу в здание. «Стоять!» – остановил меня охранник, одетый в мантию серого цвета с вышивкой в виде герба отряда. «Ты сюда зачем пришел?» «Предложить контракт», – пожал я плечами. «Кто рекомендовал?» Не меняя выражения лица, поинтересовался волшебник. «Предки, вас уже нанимала моя семья, но детали только Честеру, если они еще командуют у вас. Рик, проводи», — бросил напарнику охранник, теряя ко мне всякий интерес. Не соврала и не ошиблась вампирша, детально рассказывая об отряде гренадеры Честера. Собственно, сейчас я находился под действием старящего зелья и полностью отпустил свою силу. Не знаю, насколько это представление эффективно и есть ли у наемников способ выявить подлог, но пока все шло по плану. Внутри неказистое здание оказалось значительно лучше. Никакой грязи, пыли и паутины, чистый паркет, покрытый лаком, оштукатуренные и покрашенные стены со светильниками в виде бра на них, большой зал с кожаными диванами, креслами и овальными столами перед ними. Можно сказать, что не логово наемников, а некая гражданская организация с залом ожидания для посетителей. Впрочем, останавливаться тут мой проводник не стал, а повел меня на 2-й этаж по широкой гранитной лестнице с витыми чугунными перилами. Они плохо живут, наемники, раз позволяют себе такую отделку, мысленно прикинул я, вспомнив известные мне книги по строительной магии, явно не бедствуют. Вообще, сравнивая это здание с тем, где обитали вольные стрелки Галактической Республики и Хатского сектора, появлялись серьезные вопросы. Самым первым и большим из них был, а действительно ли гренадеры Честера являются теми, за кого себя выдают. Глядя на витые чугунные перила с гербом отряда, живые портреты с людьми в одеждах цветом отряда, бронзовые магические светильники и дорогую отделку, выполненную далеко не с помощью трансфигураций, можно было решить, что данное место принадлежит некой богатой организации закрытого типа, а не одному из многочисленных ЧВК, в которые превратились, следуя за макдловскими политическими веяниями, наемные отряды прошлого.